Глава четвертая. Джордан проснулся в здравом уме, из глаз ушел нервный блеск. Он грыз твердый, как камень, бублик, слушая рассказ Клая о встрече с Парватом этим утром. Когда Клай закончил, взял атлас дорог, раскрыл раздел «Указатель» в конце книги, потом нашел страницу, отведенную западной части штата Мэн, указал на город повыше Фрайбурга. Вот Кашвак на востоке и Литл-Кашвак западнее, у самой границы с Нью-Хэмпширом. Я сразу понял, что это название мне знакомо. Из-за озера. Он постучал пальцем по синему пятну на карте. Почти такой же большой, как Себаго. В штате Мэн порядка 2500 озер. Себаго — озеро на юге штата, недалеко от города Портленд. Популярное место отдыха. Алиса наклонилась, чтобы прочитать название озера. Каша, Кашвакамак. Кажется, так. Оно входит в муниципальную квазикорпорацию, которая называется ТР-90. ТР-90 — территория, конечно же, дикая. Джордан вновь постучал пальцем по карте. Как только вы это узнаете, становится ясным, почему Кашвак равняется «нет тел». Простой вопрос с очевидным ответом, не так ли? «Мертвая зона?» «Правильно?» — спросил Том. «Никаких ретрансляторов, ни одной вышки для сотовой связи, ни в микроволновом диапазоне, так?» Джордан вымученно улыбнулся. «Полагаю, там хватает людей, в домах которых установлены спутниковые антенны, но в остальном попадание в десятку». «Я не понимаю», — подала голос Алиса. Почему они хотят послать нас туда, где отсутствует сотовая связь? То есть люди там в большинстве совсем нормальные. С тем же успехом можно спросить, а почему они вообще оставили нас в живых? — сказал Том. Может, они хотят превратить нас в живые управляемые снаряды и использовать для того, чтобы там все это разбомбить? — предположил Джордан. И избавиться и от нас, и от них одним ударом убить двух зайцев. Они помолчали, обдумывая слова мальчика. — Давайте пойдем туда и все выясним на месте, — предложила Алиса. — Но лично я никого бомбить не собираюсь. Джордан печально посмотрел на нее. — Ты видела, что они сделали с директором? Если до этого дойдет, думаешь, у тебя будет выбор?